Ее решение встать наконец с кровати обе старушки восприняли в штыки. «Куда ты, горемычная?» — увещевала баба Глаша. «Тебе отлеживаться надо, набираться сил. Состояние у тебя, милочка, уж больно нестабильное», — поддержала сестру Лидия Николаевна. Когда дело касалось Арины, они становились на удивление единодушными. «У тебя рана?» Порез на ладони уже начал затягиваться, как на собаке. И остальные раны тоже. Это Арина знала наверняка. Первым делом расстегнула халат, чтобы осмотреть бок. Прямо под ребрами виднелся 15-сантиметровый рубец. Чем же орудовала эта сволочь? Если бы ножом, рана была бы колотая, а она, похоже, рубленная, как от топора. Но на топор та серебряная молния мало походила. Может, нож только с длинным и широким лезвием? Что-то вроде тесака. Арина попыталась выяснить у бабы Глаши, сколько прошло времени с момента смерти сказочника, но старушка путалась в показаниях. Дней прошло много, вот единственное, что удалось узнать. А если много, значит и силы у Арины должны появиться. Не какие-то особенные, а самые обычные человеческие силы. Она так и сказала, осторожно, бочком, сползая с кровати, опираясь на загривок Блэка. «Надо же, у нее есть собственная собака. Такая красивая, такая умная». Знакомство с новой реальностью Арина начала со сторожки. Избушка была маленькая, состояла из единственной жилой комнаты, одну из стен которой занимала большая, давно не беленая печь, с полком, застеленным старым одеялом. Наверное, здесь, на печи и полке, и спали все это время баба Глаша с Лидией Николаевной. У противоположной стены возле окна стояла кровать. К ней вплотную примыкал высокий самодельный шкаф из грубо сколоченных, потемневших от времени досок. Точно из таких же досок, только отполированных, был сделан обеденный стол, за которым могли спокойно разместиться 4 человека. Под столом стояли 3 табурета. На этом мебель заканчивалась. В старушке не было ни зеркала, ни часов, и от этого обстановка казалась совсем уж спартанской. Оживлял картинку лишь букет ярко-желтых цветов в стеклянной бутылке на подоконнике. Занавесок на окне не было. Впрочем, кто станет заглядывать в окна в такой глуши? Если бы Арина знала, как сильно ошибается, то непременно занавесила бы окно, хоть бы даже и баба Глашиной шалью. Но знала она до крайности мало и чувствовала себя неуверенно, словно заново народившись на свет. «Да, это, конечно, не отель класса люкс», прокомментировала Лидия Николаевна, наблюдавшая из-под очков, как Арина осматривает сторожку. Но, как говорится, за неимением лучшего сойдет. «Нормально все». Арина сунула босые ноги в стоящие у кровати шлепанцы. «Я хочу прогуляться». «Что?» — воскликнули сестры в один голос. «Где ты собираешься гулять на болоте?» — спросила баба Глаша. «Дым кругом», — добавила Лидия Николаевна. «Не выдумывай!» Она погрозила Арине пальцем, словно та была одной из ее учениц. Нерадивых учениц. «А где мой мобильный?» Спросила Арина, чтобы хоть как-то смягчить повисшее в комнате напряжение. «В шкафу, на полке», сказала Лидия Николаевна и тут же добавила. «Только он разрядился, а электричества здесь нет, как видишь». «Зачем тебе телефон?» Поинтересовалась баба Глаша. «Хочу позвонить Ирке. Она знает, где мы?» «Не знает». Баба Глаша поплотнее укуталась в шаль. «Некогда нам было, понимаешь?» И он велел никому не говорить. «Так она же нас ищет. Волнуется?» «Может, и не очень волнуется». «Баба Глаша, вы Ирку, что ли, не знаете? Она же весь дымный лог перевернет, полицию на уши поставит». «Ничего страшного», сказала Лидия Николаевна уверенно. «Тем более, что ты не навсегда исчезла. Вернешься еще к своей подружке, даст бог». И она посмотрела на Арину с внимательным прищуром. «Он сказал, что ты хотела уехать из города». «Прощаться-то со своей подружкой ты как планировала? Тоже по телефону?» Крыть оказалось нечем, и Арина отвернулась к окну. Там было темно и сумрачно, то ли от дыма, то ли от надвигающихся сумерек. Рассмотреть ничего не получалось. «Все-таки я пройдусь», — сказала она решительно и погладила вскочившего на ноги Блэка. «Не волнуйтесь, недалеко. Обойду вокруг старушки и вернусь». Отпускать они ее не хотели, это было видно по их напуганным лицам. «Темнеет уже», — сказала баба Глаша. «И дымно», — добавила Лидия Николаевна. А в глазах их читалось одно единственное. Эта невидимая и страшная тварь, что напала на Арину, может подстерегать ее там, в дыму. «Я вас понимаю», — сказала Арина как можно мягче. «Но и вы меня поймите, оно уже напало на меня здесь». «В доме. Стены его не удержали. Его удержал Блэк». Услышав свое имя, пес вильнул хвостом, подошел к двери. «Все равно в доме как-то спокойнее», — не слишком уверенно сказала баба Глаша. «Не ходила б ты. Я быстро. Осмотрюсь только». Арина отодвинула массивный железный запор, толкнула дверь. Снаружи все тонуло в дыму. Но странное дело, ни запах и гари... Не связанного с ним дискомфорта Арина не ощущала. Похоже, у ее нового «я» обоняние отбило напрочь. Блэк вышел следом, встал у правой ноги, как настоящая служебная собака. Вопросительно посмотрел снизу вверх. «Давай просто осмотримся». Арина сделала несколько шагов в сторону от сторожки, обернулась. Окруженная дымом или туманом, Арина все никак не могла решить для себя, какая природа у этого явления. Сторожка была едва различима, но очевидным становилось одно. На снимке, выложенном в интернет следопытом, совсем другое место и совсем другая избушка. Значит, смерть следопыта на дне ведьминого оврага – это не месть сказочника, а трагическая случайность. То, что вокруг болота, никак не ощущалось, сырости Арина не чувствовала, а земля под ногами не хлюпала и даже не пружинила. Наоборот, складывалось стойкое ощущение, что сторожка стоит не в самом сердце торфяного болота, а где-нибудь на окраине дымного лога. Чтобы убедиться в обратном, нужно было углубиться в туман. Или в дым. Или что это вообще такое? Арине потребовалось сделать с десяток шагов, чтобы понять. Вокруг не пригород, не какая-то заброшенная деревенька, а самое настоящее болото. Из серого марева выступали деревья, низкорослые сосны вперемешку с березами и чахлым подлеском. Деревья тоже были чахлые, полуживые, с искореженными, перекрученными стволами, с редкой листвой. Арина подошла к тонкой осине, дотронулась до зубчатого листочка, перевела взгляд на соседнюю березу, пытаясь понять, что же с ними не так. Блэк терпеливо замер у ее ног, но в позе его не чувствовалось расслабленности. В любой момент он был готов броситься в бой. Понадобилось время, чтобы понять, что же все-таки не так. Тишина. Арина не слышала ни голосов птиц, ни шума ветра. Да и самого ветра не было. Листья на деревьях оставались совершенно неподвижны. Зачарованное место. Или заговоренное. Мог он это сделать? Заговорить? Спрятать от чужих глаз? Накинуть морок? Знать бы. Арина вздохнула, прижалась лбом к шершавому стволу. О том, каким был сказочник, что ей досталось от него в наследство и досталось ли вообще хоть что-нибудь, она не имела ни малейшего понятия, и во всей этой дымной мистерии чувствовала себя слепым кутенком. «Ежик в тумане, вот кто я сейчас», — сказала, обращаясь к Блэку. Тот бросил на нее сочувствующий взгляд, медленно потрусил вперед. Арина двинулась следом. Здесь, в этом зачарованном царстве, не было никаких тропинок. Арина просто шла за Блэком, огибая вырастающие из мглы деревья, обходя черные оконца с болотной водой. Возле одного такого оконца она остановилась, всматриваясь в спокойную воду, коснулась пальцами ее глянцево-маслянистой поверхности. Блэк предупреждающе зарычал, и Арина поспешно одернула руку. Отступив на шаг, она запрокинула лицо к небу. Неба не было. Вместо него разнородная, клубящаяся, точно грозовые облака мгла, накрывшая болото толстым пологом, не пропускающим ни единого солнечного луча. Оказывается, это очень тяжело — не видеть неба. Кажется, такая малость, а грудь сдавливает точно бетонной плитой. И со временем совсем ничего не ясно. Утро сейчас, вечер или вовсе белый день. От сторожки они ушли довольно далеко. Надо возвращаться. «Блэк, домой!» Она вцепилась в густую шерсть с какой-то совершенно детской беспомощностью. «Куда нам идти?» Пес успокаивающе боднул ее головой. «Не волнуйся, хозяйка, сейчас выведу». И гранитная плита, сдавливающая грудь, стала на пару килограммов легче. «Домой!» — еще раз повторила Арина, на сей раз гораздо увереннее. Они были уже возле сторожки. Арина видела скат ее крыши, когда что-то, какая-то невидимая сила, заставила ее обернуться. В этом зачарованном мире не было ни звуков, ни шорохов, но она все равно почувствовала, словно чья-то рука коснулась затылка, взъерошила волосы. Арина видела это своими глазами, но мозг, привыкший к нормальной, а не искаженной реальности, отказывался воспринимать картинку, защищался как мог, подсовывая рациональное объяснение иррациональному. Он стоял у самого края оконца, прислонившись плечом к березовому стволу. Серая ветровка поверх черной майки с логотипом «Металлики», голубые джинсы, ежик пепельных волос. Серый волк, ее персональный кошмар, смотрел на Арину с противоположного берега болотного озерца. Уже это заставляло кровь стыть в жилах, разрывало болью правый бок. Но было и еще кое-что. Он отличался от окружающего мира, он был здесь явным чужаком. Не реальный человек из плоти и крови, а словно его голограмма, сквозь которую просвечивается бело-серый березовый ствол. Призрак. В тот момент, когда ее кошмар приветственно и одновременно насмешливо вскинул вверх руку, Арина закричала, заорала во всю силу своих легких. Так, что вздрогнули листья на деревьях, завибрировали мелко-мелко, входя в резонанс с ее паникой. Блэк, до этого совершенно спокойный, пружиной сорвался с места. Одним гигантским прыжком перескочил через озерцо и приземлился на другом, опустевшем берегу. Серый волк исчез, растаял, как мираж, как будто кто-то сломал проектор, транслировавший его голограмму. Растворился в тумане, как призрак. Дышать вдруг стало так тяжело, что Арина рухнула на колени, сложилась пополам. Никогда еще ее страх не был таким острым, таким материальным. Даже во враге, на скользкой от мокрых листьев тропинке, где серый волк, самый настоящий, из плоти и крови, грозился порезать ее на куски. Призрачный враг оказался куда страшнее реального. Из тумана черной молнией вылетел Блэк, поднырнул под руку, ткнулся в щеку холодным носом. Вид у него оказался растерянный, если у собаки вообще может быть растерянный вид. «Ты тоже его видел?» — шепотом спросила Арина. Пес не ответил, но девушка и так все знала. «Видел». Присутствие Блэка успокаивало, позволяло мыслить более-менее здраво. А поразмыслить было над чем. «Пойдем-ка поговорим». Арина потрепала пса по загривку, направилась к сторожке, но внутрь не вошла, присела на ствол упавшего дерева. Блэк улегся у ее ног, положил голову на передние лапы, приготовился слушать. «Когда он слетел в ведьмин овраг, я решила, что он разбился насмерть, и Ирка так сказала». Арина немного помолчала, поглаживая Блэка по спине. А потом он появился на тропинке, живой и невредимый. «Ну, пусть живой, но почему невредимый? После такого падения, после того, как Ирка сказала, что он умер, даже если она ошиблась, если он не умер, а так, отключился, как он оказался на той тропинке так быстро? Почему двигался, как совершенно здоровый, тренированный человек?» «Ну, почему?» — читалось во внимательном взгляде Блэка. Вывод напрашивался только один — логичный и здравый вывод. Потому что их было двое. Вот почему. Первый, этот лжепрораб, остался лежать на дне ведьминого оврага. А второй, какой-то неведомый ей второй, продолжил охоту. Поэтому и голос у него был такой странный. Их было двое той ночью. И, возможно, год назад тоже. Тогда она видела только одного. Но это ничего не значит. Второй мог находиться в другом месте. И сейчас ей нужно сделать то, чего она избегала все это время. Ей нужно постараться все вспомнить, а не все забыть.